Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая ненавязчивая вещица вторгается в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти. Олечка Розова 3 года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, застенчивый, на глаза не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной жизнью. Но вот как-то пошла она в гостиный двор и, разглядывая витрину мануфактурного магазина, увидела крахмальный дамский воротник с продернутой в него желтой ленточкой. Как женщина честная, она сначала подумала: «Еще чего выдумали?» Затем зашла и купила. Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку, то получится нечто такое необъяснимое, что, однако, скорее хорошо, чем дурно. Но воротничок потребовал новую кофточку. Из старых ни одна к нему не подходила. Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в гостиный двор и купила кофточку из хозяйственных денег. Примерила все вместе. Было хорошо, но юбка портила весь стиль. Воротник ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками. Свободных денег больше не было. Но не останавливаться же на полпути. Олечка заложила серебро и браслетку. На душе у нее было беспокойно и жутко, и когда воротничок потребовал новых башмаков, она легла в постели и проплакала всю ночь. На другой день она ходила без часов, но в тех башмачках, которые заказывал воротничок. Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке: «Я забежала только на минутку. Муж очень болен, ему доктор велел каждый день натираться коньяком, а это так дорого». Бабушка была добрая, и на следующее же утро Олечка смогла купить себе шляпку, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка. Следующие дни были еще тяжелее. Она бегала по всем родным и знакомым, лгала и выклянчивала деньги, а потом купила безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую вороватую кухарку, но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок. Она стала вести странную жизнь, не свою, воротничковую жизнь. А воротничок был какого-то неясного, путанного стиля. И Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку. «Если ты английский и требуешь, чтобы я ела сою, то зачем же на тебе желтый бант? Зачем это распутство, которого я не могу понять и которое толкает меня по наклонной плоскости?» Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по течению, которым ловко управлял подлый воротник. Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, когда слышала какую-нибудь двусмысленность. Где-то в глубине души еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения, и когда по ночам или даже днем, когда воротничок стирался, она рыдала и молилась, но не находила выхода. Раз даже она решилась открыть все мужу, но честный малый подумал, что она просто глупо пошутила, и, желая польстить, долго хохотал. Так дело шло все хуже и хуже. Вы спросите, почему не догадалась она просто-напросто вышвырнуть за окно крахмальную дрянь? Она не могла. Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность их, становятся необходимыми. И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие ни за что на свете. Итак, Олечка слабела все больше и больше в этой борьбе, а воротник укреплялся и властвовал. Однажды ее пригласили на вечер. Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник напялился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево. За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей под столом ногу. Олечка вся вспыхнула от негодования, но воротник за нее ответил: «Только-то!» Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала: «Господи, куда я попала?» После ужина студент вызвался проводить ее домой. Воротник поблагодарил и радостно согласился, прежде чем Олечка успела сообразить, в чем дело. Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно: «Моя дорогая!» А воротник пошло захихикал в ответ. Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы. Усы у него были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином. Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а воротник ухарски повернул ее голову и снова хихикнул: «Только-то!» Потом студент с воротником поехали в ресторан слушать румын, пошли в кабинет. «Да здесь ведь нет никакой музыки!» — возмущалась Олечка. Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания. Они пили ликер, говорили пошлости и целовались. Вернулась Олечка домой уже утром. Дверь ей открыл сам честный муж. Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытащенные из Олечкиного стола. «Где ты была?» «Я не спал всю ночь». «Где ты была?» Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко вел свою линию. «Где была?» «Со студентом болталась!» Честный муж пошатнулся. «Оля! Олечка, что с тобой? Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги?» «Деньги?» Профукала, и, заложив руки в карманы, она громко свистнула, чего прежде никогда не умела, да и знала ли это дурацкое слово «профукала». Она ли это сказала? Честный муж бросил ее и перевелся в другой город. Но что горше всего, так это то, что на другой день после его отъезда воротник потерялся в стирке. Кроткая Олечка служит в банке. Она так скромна, что краснеет даже при слове «амнибус», потому что оно похоже на «обнимусь». «А где воротник?» — спросите вы. «А я почем знаю?» — отвечу я. «Он отдан был прачке, с нее и спрашивайте». Эх, жизнь!